польский злот. Я так и подумал. О, спасибо, спасибо, Мурка. Посмотрела твой ролик про религию. А во что или кого из божеств ты веришь? И что думаешь о загробной жизни? Что насчет божеств? Есть такие вещи, как архетипы. По Юнгу, если смотреть, я к божествам отношусь по Юнгу. Архетипы. Что это подразумевается под архетипами? Языческие божества, да, вот есть, допустим, бог любви, там есть бог войны, есть бог торговли. И вот общая, допустим, какая-то народность, допустим, Греция, да, греческая народность, она поклоняется вот богу войны в виде Ареса. Это у них воплощение бога именно такой кровавой, именно войны в ее худшем проявлении. Кровавой, подлой, античеловечной, неблагородной. Вот, скажем, они, у них это воплощение такой вот войны. Перед каким-то там походом, да, вот все воины молятся этому богу, чтобы быть максимально жестокими, чтобы именно побеждать, чтобы мочить всех, рубить, да. Есть там, допустим, воплощение Афины, это как война более таком изобретательном смысле. Там боевые машины, военная техника, военная хитрость. Это вот воплощение Афины. Также и со всем остальным там. Любовь — это кто там у греков? Афродита, допустим. Да, это вообще любовь в общем смысле. Есть Эрос или есть Вах. Ну, Вах — это римский бог. Есть Дионис, который больше именно в любви, в плане секса, да, вот именно выебать кого-то. Это воплощение похоти. Короче говоря, есть человеческие качества, есть человеческие социальные идеи. И вот эти вот социальные идеи, они воплощаются в виде каких-то вот божеств. Это божества искусственные, искусственно созданные людьми. Без человека эти божества, они не существуют как что-то независимое. Насколько они объективны и реальны, есть такая теория, что вот эмоционально, когда масса людей поклоняется какой-то определенной идее, то эта идея, она становится независимой и реально существующим явлением. Это, естественно, не научная теория, это из теории мистицизма, мистики, псевдонауки и прочих вещей. Юнг, хотя не буду утверждать, но Юнг, он был верующим. Он верил, что эти все архетипы, они как бы существуют. Кстати, Фрейд, он тоже, его нельзя назвать атеистом, почему-то вот, когда мы вбиваем знаменитые атеисты, почему-то там числится Фрейд. Фрейд, он был против церкви, но он не был атеистом. Он также придерживался подобной концепции архетипов, что вот Бог — это нечто, созданное людьми. Но насколько... Также он не исключал то, что есть нечто, что можно называть Богом в большем смысле. Некая разумность, да? Короче, он не утверждал, но и не опровергал идею Бога. Его нельзя назвать атеистом. Может, агностиком, не знаю. Какому божеству поклоняться? Вот здесь вот уже идет идея монотеизма. Почему вот в Библии часто вот это сказано, что вот эти все боги — это все идолы? Мы уже разобрали, кто такие идолы, правильно? Вот идеи, воплощенные в определенном божестве, — это идол. Идол — это нечто, созданное людьми. В Библии подразумевается вот этот единый Бог как нечто независимое от человека. Некая личность, которая дала первый толчок к творению Вселенной. И также некая такая субстанция, частички которой разбросаны во всем живом. То есть нечто, лежащее за сознанием, за тем, почему все живое живет. Это есть тот самый библейский бог, которому вот поклоняются. Ну, естественно, православные, они тоже создали себе идола, они тоже нарисовали себе бога. Потому что вот эта вот концепция единого бога, она мало кому понятна. Единый бог — это некое существующее во вселенной явление, которое нельзя объяснить и пощупать руками, но оно существует. Если бы оно не существовало, то мы все были бы, допустим, мертвыми. Это идея жизни, идея того, почему вот все, что мы видим, все живое. Как я там... Да, Библия... Не, Библия, понятно, написана людьми. Библия — это сборник мифов. Кстати, греческие мифы, они полностью повторяются в Библии. Великий потоп — это из греческой мифологии, из шумерской мифологии. Что там еще? Творение человека — это тоже греческая мифология. Библия, она разделена на вот эти вот мифы и догмы, законы. Законы, которые уже не актуальны, но по ним до сих пор православные, и не только православные, долбятся, считая, что это слово Божье. Хотя это слово человека, оно ничего к Богу не имеет. Ничего общего с Богом. Насчет загробной жизни. Отсюда исходит и про загробную жизнь. Если есть субстанция жизни во всем живом, она откуда-то берется и она куда-то девается. Не факт, что после смерти человек или какое-либо живое существо остается в том же виде, в том же сознании, как при жизни. То есть, что я имею в виду? Это не факт, что вот вы когда умираете, что у вас остается весь тот опыт, все те знания, все те органы чувств, которые у вас есть при жизни. Возможно, умирая, действительно, ты попадаешь в какое-то небытие. То, что загробная жизнь есть, я в это верю, но какой вид этой загробной жизни, здесь я сказать ничего не могу, даже гипотетически, теоретически. Если есть некая субстанция за сознанием, то означает, что... Очень интересны твои лекции. Ну, кончай пиздеть, жги. Мистер Свинкс, да, я же за донат это рассказываю, не просто так.